и, значит, скреб в затылке. И, глядя на число исправленных страниц, я только пожимал плечами. Сомнений не было. Старохатов работал на совесть. И в данном случае он совершенно напрасно, и мне непонятно, не стал соавтором. Потому что труд есть труд. И если бы несколько месяцев спустя он направился бы к окошку, где сидит толстая тетенька со счетами, если только он вообще ходит в кассу, шаг его мог быть тверд и спокоен, как у человека, который, к примеру, честно валил лес или распахивал пустошь. Одна тонкость, внесенная Старохатовым в сценарий, меня даже задела. Больная и угасающая женщина спрашивает мужа: «А кто будет вытирать тебе пыль, когда я умру?» Старохатов внес это в сценарий своей рукой, а позже еще уточнил, сам себя подправил. Женщина вяло подняла глаза и через боль насмешливо спросила: «Кто же тебе пыль вытрет?» Старохатов как бы провидел и угадал то пыльное логово, которое образуется 10 лет спустя и которое я 2 дня назад видел своими глазами. И оттенок насмешливо тоже работал. А руки женщины, уточнил Старохатов, были худые и уже нескладные, немощные, как у недоразвитого ребенка. К сожалению, поправка не вошла в фильм, потому что после Старохатова вступил в дело еще и режиссер. Он рубанул по всей этой их лирике просто и трезво. Жена в фильме сказала: «Я все продумал, милый, когда я умру, пыль тебе будет вытирать тетя Паша». После чего крупняком показали зрителю тетю Пашу, седую, сгорбленную, но отлично пекущую блинчики на коммунальной кухне. Страницы были просмотрены, и все вместе они теперь составляли страничку жизни Старохатова. И неизвестная людям эта страничка была благородна и чиста. Всякому из нас не помешало бы иметь в жизни такую страничку, пусть даже судного дня не будет. Я вернул прочитанное, и оно вновь исчезло в гигантских залежах архивного материала. Капля в море. Я встал, стряхнул пыль с колен, стола не было, я читал, держа на коленях, и в дверях сказал миловидной девушке: «Спасибо». То есть, так, человек оказался и честен, случай с тихим инженером, и вор, случай с Колей Оконником. И в портрет эти два камешка вместе не складывались. И я не совсем понимал, как теперь быть. Звонок. А мне безразлично, кто бы там ни звонил. Ничто не случится и ничто не произойдет, когда вечером, совсем поздним, ты раскачиваешься на стуле и перебираешь свои камешки. Такая тишина. Звонит Вера. Но Вера для меня теперь просто Вера. Она сама по себе, а Старохатов сам по себе. Уже учебники просмотрела. Школьные? Да. Ну и как? Вчера перебирала свои тетрадки, старые конспекты. Знаешь, Игорь, даже в самой повторяемости есть что-то прекрасное, когда рассказываешь о литературе прошлого. Ее голос набирает высоту. А как удивительно сохранившиеся школьные фотографии, я хочу добавить, на которых все стоят как истуканы, а Ирина Федоровна сидит, прижимая к себе справа и слева двух любимчиков с разинутыми от счастья ртами. Но говорю совсем другое. У меня никогда не было такой учительницы, как ты. «Таких, как я, много», — говорит она. «Ты уверена? Тебе просто не повезло». «Возможно. Вчера читала томик Белинского «Литературные мечтания». Такая статья, помнишь? Я читала и заранее слышала, как отвечают урок мои мальчики и девочки. Я даже всплакнула. Она говорит, она рассказывает, потом прощаемся. Ночь, тишина. И вот, как проблеск, я вновь отмечаю, что это хорошо, что я копаюсь в Старохатове сам по себе, а не по чьей-то просьбе. Копаюсь не для того, чтобы кто-то и где-то это использовал. Что там ни говори, а все же веселее, когда твои лапки ходят вдали от лужи. И чтоб явно вдали. И чтоб подчеркнуто вдали. Потому что не в лужах, в конце концов, дело, и не в лапках, а в твоей внутренней освобожденности. Часть вторая, глава первая. Факты мало-помалу сгруппировались. В 40-м предвоенном году Старохатову было 30. 30-летний молодой кинодраматург проживал в Минске. Он был женат. И был у него сынишка Толя. Имя Толя было тогда совсем не модное. Жена Старохатова была женщина умная, строгая,